Часть третья. Еще два способа вхождения в себя. Паутина нейрографики. Поскольку книга посвящена работе с родом, не могу не рассказать еще о двух способах вхождения в род, которые вы тоже можете использовать. Нейрографика и расстановки по Хеллингеру. Оба метода завоевали в последнее время необыкновенную популярность, особенно второй. Поэтому расстановки, как штуку весьма неоднозначную, я оставлю на закуску, а начну с нейрографики. Метод нейрографики, и само это слово придумал Павел Пискарев, профессию которого я даже затрудняюсь назвать, потому как его биография слишком насыщена, чтобы в ней можно было остановиться на чем-то одном. Метод же заключается в том, чтобы художественным образом выплеснуть свою скрытую эмоцию, свои страхи и проблемы жизни на листе бумаги в цвете с помощью определенных правил и таким образом с ними разотожествиться. Основной постулат, который принял Пискарев, состоит в том, что любая психологическая задача имеет графическое решение. И как Эйнштейн вывел свою доказанную позже теорию из одного постулата о неизменности скорости света, так и Пискарев сначала придумал на основе этого постулата нейрографику, а потом начал ее проверять на людях, и она начала работать. Считается, что нейрографическая техника позволяет качественно проработать и включить в свой род абортированных. Для некоторых это прозвучит как бред. Но когда мы имеем дело с человеческой психикой, можно использовать любой бред, лишь бы сработало. Мне самой нейрографика очень нравится. Я ее часто использую, в том числе и для себя. И вижу, что она неплохо работает. Основой нейрографического рисунка, который вы будете рисовать, цветные карандаши, надеюсь, у вас были куплены еще в начале прослушивания аудиокниги, является так называемая нейрографическая линия или нейролиния. Вы их видите на примере ниже. Эти линии создают основную сетку рисунка. Прелесть в том, что при изготовлении нейрографического рисунка вы по максимуму не используете левое полушарие, логику, анализ. Вы доверяете своей интуиции и внутреннему голосу, то есть работаете восточным полушарием. Однако есть несколько правил. Берете черный карандаш, ставите точку и направляете фокус внимания на грифель своего карандаша, после чего начинаете неспешно рисовать плавную линию без углов и резких поворотов. Линия должна виться туда, где вы не ожидаете ее увидеть. И когда вы чувствуете, что ваше сознание начинает контролировать грифель и вести линию, например, влево, сразу же направляете ее в другую сторону, и пусть свободно вьется дальше. Идете неизведанными дорожками. Никакой эстетики, никакого построения художественных композиций. Линия ведется вопреки логике. И каждая начатая линия обязательно выводится за границы листа, то есть ваше поле реальности — этот лист, а то, что вокруг него — другое пространство. Можете назвать это квантовой реальностью, кастанедовским нагвалем, другим измерением, как хотите. Вот туда и выводятся все линии нашей души. Вывели свою проблему и свой запрос вовне, разотожествились, отправили на исполнение высшим силам. По каждой линии потом можно проводить грифели множество раз, немного или много, меняя траекторию и убирая случайно образовавшиеся острые углы на пересечениях линий. Убирать острые углы обязательно. Углы будут образовываться на каждом пересечении линий, и чем больше вы их будете скруглять, тем больше станет возникать темненьких утолщений, похожих на нейроны, а вся картина со временем будет напоминать картину мозга с нейронами, которые соединяются ниточками аксонов. Если какая-то мысль преследует вас по жизни, не давая покоя, и медленно-медленно изводит и истощает ваше тело, сдвигая вас в сторону депрессии или рака, вырисовываете ее в виде нейролинии и выбрасывайте раз за разом за пределы вашего пространства, листа, а все углы сглаживайте. Эта медитативная работа постепенно успокоит вас уже в самом начале работы. И тихо покачиваясь на медленных дельта-волнах мозга, вы станете все больше и больше исцеляться вырабатываемым в этом состоянии соматотропином. В поле рисунка могут привноситься разные фигуры. Круги, треугольники и квадраты со сглаженными потом углами, которые в арт-терапии ассоциируются с определенной эмоциональной нагрузкой. Одна из основных и часто встречающихся фигур — круг. Если вы хотите нанести на поле рисунка себя, берете карандаш и без всякого циркуля вырисовываете окружность в том месте листа и такого диаметра, который рука нарисует. После чего круг нужно пронейрографировать, вписать в общую канву рисунка, то есть неоднократно обводите себя, прорисовывая и скругляете острые углы на пересечениях, делая нейроны. Получилось мрачновато, не проблема. Берем далее цветной карандаш и начинаем штриховать области, как вам нравится. Меняйте карандаши. Цвета могут накладываться друг на друга. Круг считается гармонизирующей фигурой. Соответственно, если вы своей нейрокартиной вырисовываете какую-то конкретную ситуацию, где требуется общая гармонизация, просто добавьте несколько кругов. Квадрат — стабилизирующая фигура. Если вам в жизни не хватает стабильности, если хотите стабилизировать себя в какой-то своей части, то вы эту стабильность в свою нейрокартину привносите. Рисуйте квадрат, частично или полностью перекрывающий свой круг. Никаких линеек, разумеется, как и циркулей. Выдерживаете равность углов и сторон вручную. Квадрат нейрографируем точно так же, как и круг, то есть обводим и сглаживаем острые пересечения до пластичных. Если же в вашей жизни слишком много стабильности, если вы чувствуете застой и стеклянный потолок, если вам нужно привнести в жизнь драйва, новизны и движения, изменить каузальный поток, рисуйте треугольники. Рисуйте треугольник такого размера и формы, какой хочется нарисовать. После чего уже знакомым способом свои треугольники нейрографируйте, а их стороны продолжаете нейролиниями и выводите за границы рисунка, листа. Если рисунок постепенно становится красивым, если он вам все больше нравится, радуя взор, это означает, что ваша проблема, с которой вы пришли в нейрографику, постепенно решается. Ваш мозг с этим постепенно соглашается, а все наши проблемы у нас в мозгу, в том числе проблемы внешние, потому что практически все наши внешние проблемы на самом деле внутренние. Именно поэтому нейрографика может решать проблемы каузального, то есть событийного плана, в чем я не раз уже убеждалась. Из последних примеров. Моя сестра, которой никак не удавалось завести в интернете документы на ребенка в онлайн-школу, зная, что я свои проблемы все время вырисовываю, скидывая на бумагу, взяла лист и тоже занялась нейрографикой. После завершения рисунка у нее не только документы загрузились, но и удалось поменять онлайн-школу на другую с улучшением условий. О цветах. Я, например, для себя определила, что голубой цвет — это цвет шейного сегмента организма, цвет вишудхи, горловая чакра. И для стабилизации событийного ряда, который по восточным воззрениям является проекцией вишудхи, я в свои картины добавляю голубого цвета. А для привнесения драйва и чувственности в моем мироощущении беру оранжевый карандаш цвета секса. Но вы можете проассоциировать для себя другие цвета, которые ближе вам. Вы же опять-таки понимаете, что вся эта нейрографика со всем ее символизмом есть работа с собой. Завершающим штрихом нейрографики является прочерчивание двух линий, которые идут через весь рисунок. Назовем их основными. Вы, выполняя рисунок, эмоционально и ментально отрефлексировали и теперь убираете из него свое внимание. Олицетворением такого завершения процесса являются в нейрографике эти самые линии. Они обычно получаются самыми толстыми. Есть еще такой прием, как нейрографический выброс. Если у вас какая-то острая ситуация, которую вы решили зарисовать, используя этот метод, в начале работы сосредотачивайтесь и в течение 2 секунд делайте карандашом залповый выброс. Вот эта нервная получившаяся линия как раз может быть злой, резкой и угловатой, и даже не выходить за пределы листа. Здесь простительно. Только потом, из этой страшной каляки-маляки, вам придется, сглаживая ее и дополняя фигурами, квадрат, круг, треугольник, сделать нейрографическую картину, которая в конце работы должна вам понравиться. Этого и добивайтесь. По завершении рекомендую наносить на рисунок дату. Потом, через какое-то время, вам будет интересно его разглядывать, вспоминая себя прошлого. Правила, как видите, простые. И если их выполнять, во всем остальном ошибиться невозможно. Вот кто вам мешает сейчас сесть и нарисовать нейрографику на деньги? Я и деньги. Или же закрыть с ее помощью другие вопросы? Я и моя проблема. Какая? С помощью нейрографики вы можете экологично выбросить как яркий сиюминутный негатив, нейрографический выброс, так и проводить регулярную, терапевтическую и профилактическую работу с собой в спокойном режиме.